воздуха 60-80%, они приобретали насыщенную темную окраску. Невольными участниками подобного опыта оказались птицы, некрупные дубоносы, обитающие в пустынных внутренних районах Австралии. Несколько птиц этого светло окрашенного пустынного вида были завезены в Англию и содержались в неволе. После 3 лет жизни во влажном английском климате на оперении птиц появились темные пятна, усилившие сходство этого пустынного вида с темно окрашенным близким видом дубоносом, живущим во влажных приморских лесах Австралии. Позже эта закономерность была подтверждена многими примерами. Наиболее простые из них – изменчивость брюхоногих моллюсков, обитающих в Средней и Восточной Европе, травяной лягушки и живородящей ящерицы. Интересно, что американские кроты в штатах Вашингтон и Орегон имеют черный мех. В Северной Калифорнии, где климат суша, они коричневатые. А в Южной Калифорнии, где еще суше, их мех светлый, серебристый. Эта биогеографическая закономерность получила название закона Глогера. Цвет и интенсивность окраски наружных покровов животных зависят от количества пигмента, меланина, а на образование его оказывают влияние не только влажность воздуха, но и температура среды. Низкая температура вызывает посветление окраски. Высокая температура, напротив, потемнение. Совокупное воздействие на организм животного обоих этих факторов, влажности среды и ее температуры, как раз дает тот результирующий эффект, который мы обычно наблюдаем. В некоторых случаях из закона Глогера имеется исключение, вызванное разными сочетаниями влажности и температуры воздуха. Так, шерсть у волков из Белоруссии имеет более светлую, пепельную окраску, чем у волков из Пиренеев, довольно темных, с коричневым оттенком. Температура. Температура окружающей среды – мощный фактор, влияющий и нередко определяющий размещение на Земле живых организмов. Колебания температуры на суше, включая температуру поверхности почвы, имеют очень широкий диапазон – от плюс 80 до минус 70, а в океанах – почти в 5 раз меньше – от плюс 30 до минус 2 градусов по Цельсию. Изменения температуры на суше иногда могут быть очень быстрыми. Для некоторых природных зон характерны изменения температуры окружающей среды на несколько десятков градусов в течение суток. Таких температурных контрастов не знает водная среда. У наземных животных сложилась во многих случаях глубокая дифференциация организмов по их требованиям к термическим условиям среды жизни. Животные стенотермные и эвритермные. Каждый вид животного имеет свойственный ему диапазон наиболее благоприятных для жизни температур, который называется температурным оптимумом данного вида. Этот диапазон температур, то есть пределы температурного оптимума, у некоторых видов может быть относительно широк. У других же охватывает всего несколько градусов. Если температурный оптимум у какого-либо вида узок, и нормальная жизнедеятельность организма нарушается при выходе за пределы этого температурного лимита, а также если животное плохо переносит колебания температуры среды, то такой вид называют стенотермным. Напротив, животное, благополучно существующее в широком диапазоне температур среды, то есть имеющее большой по разнообразию показателей температурный оптимум, называют эвритермными видами. Они обычно не погибают, даже если им приходится некоторое время существовать в условиях, выходящих за пределы температурного оптимума. В океане обитает относительно большее стенотермных организмов, чем на суше. Среди стенотермных видов выделяются холоднолюбивые.